Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Изреэля.